Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал: — Да, тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл. — Ладно, дай сюда пистолет, — сказал Андрей. Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок спиной к Изе. — А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? — вкрадчиво сказал Изя. — У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии. — Пошел вон, — спокойно сказал Андрей. Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно. — Рябь какая-то. — Да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит. Вот в Ленинграде никакой ряби не было. Был холод, жуткий, свирепый. И замерзающие кричали в обледенелых подъездах все тише и тише. Долго, по много часов. Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, просыпался, все под этот же безнадежный крик, и нельзя сказать, что это было страшно, скорее тошно. И когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитый замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта. Наверное, там же, где упал вчера, наверняка там же. Сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так никто и не вышел, и никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли, и кошки. 12 взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что, когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы. «Вас бы туда, сволочей!» — подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. «Это вам не эксперимент. И тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали». «А город, между прочим, так и не сдали», — подумал он. «Те, кто остался, понемножку вымирали, складывали их штабелями в дровяных сараях, живых пытались вывести. Власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом. Странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал, кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал». Кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал. Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал. Сводили его вниз к Неве и стреляли, а потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские спины. Кто-то охотился с топором в переулках, ел человечину, пытался даже торговать человечиной, но тоже все равно умирал. Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял. Интересно, все-таки было им нас жалко, или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, а в приказе было про город, и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, только в пункте «Ж». На финляндском вокзале под ясным белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет 12, какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу с одной и той же бессильно злобной визгливой интонацией. «Иди на! Отседова!» И снова. «Иди на! Отседова!» И снова. Подожди, я не об этом. Приказ и жалость — вот я о чем.